Общественное движение 1860-1890-х годов. Первая римская. Причины активизации общественного движения 60-х-90-х годов. Здесь первая арабская. Период острого социального сдвига. Второе. Противоречивый характер общественного развития. Двоеточие. Сохранение самодержавия при развитии капитализма. Мы с вами уже говорили в предыдущей лекции, что одним из главных противоречий этой эпохи было развитие рыночных отношений и консервация социально-политического строя. Вот такая противоречивая ситуация, она долго не может существовать. Третье. Формирование российской интеллигенции, ее ценностей и идеалов. Двоеточие. Критическое отношение к власти, абстрактное народолюбие, завышенная социальная самооценка, социальный нарциссизм. Четвертое. Распространение западных идей. Второе римское. Русский консерватизм. Первое арабское. Персоны. Двоеточие. Победоносцев. Катков. Данилевский. Леонтьев. Второе. Основные положения русского консерватизма. А. Русская самобытность. Отсюда необходимость русской национальной идеи. Б. Самодержавие, православие, народность. То есть они, русские консерваторы, подписывались под эту схему. В. Крайне настороженное и в целом отрицательное отношение к европеизации России. Отсюда критика реформ Петра I и Александра II. Третье. Деятельность консерваторов организационного оформления не получила. Третье римское. Либеральное движение. Первое арабское. Персоны. Б.Н. Чичерин. Я даю его инициалы, чтобы ни в коем случае не путали его с первым наркомом иностранных дел Георгием Чичерином, который, так сказать, был большевиком. Значит, Б.Н. Чичерин. Борис Чичерин – это основатель русской политической мысли, политической науки. Кавелин, Тургенев, Лорис Меликов. Второе арабское. Идейные установки либералов. А. Свобода, права личности и частная собственность тире, универсальные ценности. Свобода, права личности и частная собственность, универсальные ценности. Б. Необходимость европеизации России. В. Политический идеал-тире. Сочетание представительных органов с конституционной монархией. А кто мне скажет, где сейчас в мире есть конституционная монархия? В какой стране? Такие страны есть, в которых нет конституции? Вот есть страны, которые без конституции живут? Ну, я имею в виду конституции... В Великобритании. Так. А еще? В Канаде, Англии, да, конституция. Так. А еще? А в Европе? Швейцария. То есть, есть там некий свод законов, но вот писанного документа под названием конституции нет. Значит, третья арабская. Особенности русского либерализма. А. Специфика социальной базы. Не буржуазия, а часть земского дворянства и интеллигенция. То есть социальной базой русского либерализма была не буржуазия, как в Западной Европе, а часть земского дворянства и интеллигенция. Б. Главным образом не политический, а идейно-нравственный характер русского либерализма. То есть русские либералы в основном... преследовали не политические цели, а идейно-нравственные. Но мы же с вами уже говорили в предыдущей лекции, когда говорили о русской культуре, мы тоже отмечали это различие. Скажем, герои романов Бальзака, Достоевского, они участвуют в политической жизни, они зарабатывают деньги, они делают карьеры. Герои Достоевского и Толстого рассуждают о смысле жизни. Вот в сфере идей было то же самое. Русский либерализм – это в основном решение идейно-нравственных проблем. Четвертое. Основные направления русского либерализма. А. Западнический либерализм, который исходил из неизбежности повторения России западного пути. Б. Национальный либерализм. Это синтез идей либерализма и славянофильства. Пятое. Деятельность русских либералов имела организованный характер. Вообще нужно сказать, что либералы в России всегда лучше организуются, чем государственники и патриоты. Это вот специфика. Что конец 20 века, 19 века, что начало 21-го. Четвертое римское. Народническое движение. Первое здесь. Идейный комплекс народничества. А может, вы не подскажете, главные фигуры народничества у нас это кто? Идейные. Вот кто идейные вдохновители народников у нас это кто? А. Герцен и Чернышевский. Б. Основные идеи. Двоеточие. Отрицание исторического значения капитализма. Стремление создать социалистическое общество. Идеализация крестьянской общины. Второе арабское. Основные направления революционного народничества. А. Пропагандисты, в скобочках, Лавров. Основные идеи. Интеллигенция в долгу у народа и должна вернуть этот долг. Это вот основные идеи пропагандистов, лавровцев. Народ нужно готовить к революции. При этом насильственные формы в ходе революции нужно свести к минимуму. Б. Бунтари или анархисты. Может, подскажет кто-то, кто был самыми известными идеологами анархизма у нас в конце 19 века? Бакунин и человек, который дожил до Октябрьской революции. И когда он умер в 18 году, анархисты попросились на его похороны и клятвенно заверили, что они все вернутся, те анархисты, которых большевики посадили в тюрьму. Они сказали, что если их отпустят на похороны этого человека, то они потом вернутся в тюрьму. И все действительно вернулись. Кропоткин, конечно, Кропоткин. Значит, записываем. Бунтари или анархисты? Бакунин. Основные идеи. Главный источник социальной несправедливости – государство. Значит, главная задача – это разрушение государства. Главный источник социальной несправедливости – государство. Значит, его нужно разрушить. Революционный бунт народа как основное средство борьбы – а вот сейчас будет про дальше. Самоорганизация народа после победы революции. Народ, Бакунин считал, что народ сам... А? Бакунин полагал, что народ сам организуется. В. Заговорщики или бланкисты. Ткачев. Вот это очень важный человек. У него очень многие идеи позаимствовал будущий Ленин, тогдашний Ульянов. Но Ткачев был очень трезвым человеком, трезвым в оценке ситуации. Значит, записываем основные идеи. Неготовность крестьянства к революции. Абсолютно правильно. Неготовность крестьянства к революции. Бессмысленность пропаганды социализма и бунта среди крестьянства. В этом он тоже оказался прав, потому что когда народники пошли в народ, народ их в массовом порядке стал сдавать полиции. Дальше. Необходимость создания законспирированной организации для борьбы с самодержавием. И последнее. Использование всех возможных средств, включая противозаконные и аморальные, для достижения целей. Третье. Арабское. Народнические организации и их деятельность. А. Первые подпольные организации народников на рубеже 50-х, 60-х годов. Б. и в кавычках «эпоха прокламаций». В скобочках запишите, было три очень важных прокламации, которые ходили и читались как вообще истина в последней инстанции. В кавычках «барским крестьянам от их доброжелателей поклон» Чернышевского. Этот Чернышевский объяснял крестьянам, как им нужно жить. Вот как городской человек Чернышевский, который в жизни не имел представления о крестьянском труде, вот он им объяснял, как нужно жить. Кстати, очень интересная вещь. Будущий народоволец Желябов, в тот период еще, когда они не перешли к террористической деятельности, у него был период, когда он ушел в деревню, чтобы жить и работать вместе с крестьянами и агитировать их. И выяснилось, что повкалывал 10-11 часов в день, сил для того, чтобы агитировать крестьян, уже нет. И он поработал несколько месяцев в деревне и ушел, потому что, как он сам сказал, я чувствую, что я тупею. То есть он де-факто признал, что невозможно, он признал правоту Ткачева, что невозможно воздействовать на крестьян, потому что крестьяне вкалывают с утра до вечера, и как пропагандой с ними заниматься? А сначала он думал, вот поработаем, потом, Значит, дальше. К молодому поколению Шелгунова и прокламация «Молодая Россия». В. Первая земля и воля. 61-64 год. Потому что потом будет вторая земля и воля. Четвертое. Революционная организация Ишутина и Худякова. 63-66. Точка с запятой. Покушение Каракозова на Александра II. 66 год. Но я вам уже говорил в прошлой лекции, когда мы говорили на другие сюжеты, что, по-видимому, в покушении Каракозова значительную роль сыграла часть тайной полиции России, им нужно было изменить общественный климат, и оказалось потом, когда шло следствие, выяснилось, и это было удивление для самого Каракозова, что патроны у него в револьвере были холостые. То есть это была, скорее всего, провокация полиции. Пятое. «Народная расправа» в кавычках Сергея Нечаева, начало 70-х годов. Шестое. «Большое общество пропаганды Чайковского», 69-74. Кстати, Чайковский дожил до революции 17 года, и в 18 году он оказался в Архангельске, когда там высадились англичане, и англичанам нужно было какое-то подобие местного правительства. Вот этого старикана, пенсионера, они вытащили и попытались его, использовать в качестве главы правительства. Седьмое. «Вторая земля и воля», 76-79 годы. И вот эта «Вторая земля и воля», она раскололась на две организации. Восьмое. «Черный передел». И девятое. «Народная воля». Вообще точное название этой организации не «Народная воля», а «Исполком народной воли». Дело в том, что их вообще было очень мало, народовольцев, но они пугали правительство и создавали впечатление у общества, что их очень много, и поэтому они говорили, есть народная воля, а есть исполком народной воли. Ну а историки как-то поверили в это и говорили о том, что это вот исполком, а была народная воля. На самом деле не было никакой народной воли, был с самого начала исполком народной воли. Девятое. Цели революционеров. Революционный захват власти, созыв учредительного собрания, построение социализма. Вот у революционеров, у радикальных революционеров, мы сейчас говорим о революционерах-народниках, они все исходили из построения социализма. Но у народовольцев было, запишите, пожалуйста, у народовольцев средства захвата власти – террор и главная задача – убийство царя. 11. Либеральное народничество, 80-е и 90-е годы. В скобочках Воронцов, Михайловский. Вот здесь очень важная фигура, это критик Михайловский. Он был свободен от вот такой крайней народофилии, и при том, что он говорил все время, выступал за народ и так далее, но у него есть очень интересная одна фраза. Он сказал, если этот народ придет ко мне домой, ворвется ко мне домой, начнет ломать мою мебель, хватать мои книги, то я с таким народом буду биться до конца, а если меня свяжут, буду кусаться. То есть у него не было такой вот крайней народофилии, характерной, абстрактной народофилии, характерной для значительной части народников. Следующий пункт, это у нас будет римская пятая. Возникновение русской социал-демократии. Первая арабская причины. А. Разочарование части интеллигенции в идеологии народничества и крестьянстве. Нарастание 70-х годов. Б. Нарастание 70-х годов выступлений рабочих. В. Развитие социал-демократического движения на Западе. Второе. Русская секция Первого интернационала. 70-й год. Герман Лопатин. Герман Лопатин – это совершенно фантастическая фигура в нашей истории. Во-первых, это первый переводчик «Капитала» Маркса на русский язык. Кроме того, это был человек недюжинных аналитических способностей, и он дважды вычислял чисто дедуктивно предателей серьезных в революционных организациях. Сначала он вычислил главного предателя в «Народной воле», встретился с ним и заставил его убить его жандармского куратора. Я чуть подробнее потом вам чуть позже скажу об этом подробнее. Потом именно Герман Лопатин выкрал полковника Лаврова из ссылки и отвез его на Запад. И дальше он попытался выкрасть из ссылки Чернышевского, но на этом его арестовали. Он отсидел 19 лет в тюрьме, вышел в 1905 году, и партия эсеров пригласила его, зная его блестящие аналитические способности, партия эсеров пригласила его помочь им разоблачить предателей в их среде, поскольку эсеры подозревали, что в их руководстве есть хорошо законспирированный агент охранки. И Лопатин совершенно фантастический. Здесь даже он, так сказать, ничего не анализировал, он попросил показать фотографию руководства партии эсеров. Ему показали фотографию, он ткнул человека и сказал: вот это свинья. Свинья на языке, тогда на сленге революционеров означала предатель. И он абсолютно точно показал, этим человеком был Азеф. Собственно, Лопатин и разоблачил Азефа. Потом нашлись доказательства. То есть вот это человек, о котором можно писать приключенческие романы, но, к сожалению, вот о нем романов нет. Есть замечательная книга, роман не столько о нем, сколько о «Народной воле» Юрия Давыдова «Глухая пора листопада». Я вам очень рекомендую ее прочесть. Я не буду пересказывать содержание, потому что тогда станет понятен детективный сюжет. Поскольку роман исторический этот, но в нем детективный сюжет, и там до самого конца непонятно, кто же агент охранки в руководстве «Народной воли». И это только на последних страницах выясняется. Третья группа, в кавычках, освобождения труда. Женева, 83-1903, под руководством Плеханова. То есть они освобождали труд в России из Женевы. Четвертое. Первые марксистские кружки в России. Причем тот же Плеханов, он никогда не знал вообще материальных проблем. Дело в том, что когда он уехал из России, он сначала был в том же кружке, где Желябов и так далее, но потом они раскололись на черный передел и на террористов. И Плеханов оказался в черном переделе. Причем разделение на эти две организации, как это часто бывает, оно не столько было идейным, сколько по психотипу. Но те, кто по психотипу готов был Мочилова устраивать, те ушли в «Народную волю». Те, кто был, ориентирован на спокойные формы, вот они остались в черном переделе. Но чернопередельцы очень быстро разочаровались в крестьянстве и эмигрировали все в Женеву. И в Женеве Плеханов не бедствовал, потому что его жена была очень известным и хорошо оплачиваемым гинекологом, и Плеханов жил, по сути дела, за ее счет. Поэтому он мог ходить в библиотеки, он вообще был, такой человек, он следил за собой, постоянно делал маникюр. То есть он был такой очень человек, следящий за собой. Недаром в очерке Горького «Ленин» Горький цитирует одного из рабочих, который говорит, что вот Ленин свой в доску, а Плеханов – это барин. И действительно, Плеханов здесь вел себя как барин. Кстати, есть версия, по сути, я думаю, что эта версия справедлива, что Плеханов по своему происхождению чингизит. она не подтверждена стопроцентно, но есть немало доказательств тому. Следующее, пятое, петербургский, кавычки, союз борьбы за освобождение рабочего класса, 95-й год. Вот здесь мы впервые встречаемся с очень важным человеком в истории русской социал-демократии, который уже в 95-м году фигурировал под кличкой «Старик». Кто знает, кто фигурировал под этой кличкой «Старик»? Ульянов Ленин. Шестое. Легальный марксизм. В скобочках Струве. Петр Бернгардович Струве тоже очень интересная фигура. Сначала это был друг Ленина, а потом он стал его врагом. Но дело в том, что у Ленина, Ленин по психотипу был таким человеком, что у него все друзья очень быстро становились врагами. Вот. И когда Струве уехал в эмиграцию, он жил в Югославии. И когда в Югославию вошли немцы, его арестовали. И начали его обвинять в том, что он там социал-демократ и так далее, что он там был с Лениным. И тогда Струве сказал немецкому офицеру, который вел его дело, он говорит, да вы почитайте, что Ленин обо мне писал. А поскольку Ленин был человек не сдержанный на язык, ну там, так сказать, мерзавец, предатель, негодяй Струве, ну и после этого немцы выпустили Струве. То есть Ленин очень помог своей вот этой вот манерой давать характеристики людям. Правда, в этом отношении он, безусловно, уступает Карлу Марксу, который был, ну, совсем ругучий человек. Вот. В такой, причем в немецкой манере ругучий, очень нещадный. Вот, так что это спасло Петра Бернгардовича Струве. Шестое римское. Выводы. Первое. Вторая половина 19 века тире. Завершение идейного формирования основных направлений общественного политического движения в России. Даже с этой точки зрения, вот я вам сказал и на прошлой лекции, и в начале этой лекции, что конец 19 века – это период, когда были завязаны очень многие узлы, которые развязывались весь 20 век, вплоть до 1991 года, и то не до конца. Так вот, именно во второй половине 19 века сложились основные течения русской общественно-политической мысли. С тех пор ничего нового принципиально. Возникли разные модификации того, что возникло в очень упрощенной форме именно тогда. Завершение идейного формирования основных направлений общественно-политической мысли России. Второе. Адаптация западных идейных форм к русской действительности и создание оригинальных идейных форм, в скобочках, народничества. Значит, давайте теперь вкратце пробежимся по нашему вот этому плану. Посмотрим на персоналии. Значит, Герцен, прежде всего, мы говорим о Герцене и Чернышевском. А кто знает, вот художественные произведения Герцена наиболее известные какие? Другой русский вопрос. Кто виноват? Что делает этот Чернышевский? Кто делает? Доктор Крупов, Сорока Воровка. Но самое главное произведение Герцена, которое я рекомендую вам всем прочесть, потому что оно не имеет аналогов в русской и зарубежной литературе 19 века, это «Былое и думы». Это очень странная по жанру вещь. Это воспоминание, не воспоминание, дневник, не дневник, роман, не роман. Это вот нечто, как Толстой сказал бы, когда он сказал о «Войне и мире», это то, что хотел сказать писатель в той форме, в какой сказалось. Герцен создал теорию русского социализма, и полагал, что русский социализм можно построить на основе общины. В 1952 году он уехал в Лондон и создал там в 1953 году вольную русскую типографию. Чтобы защитить свою собственность в России, после того, как он уехал, ну, перед этим он арестовывался, потом его выпускали, значит, он понимал, что когда он уедет за границу, его имение могут конфисковать. Поэтому по приезде за границу он очень быстро продал свои имения Ротшильдам. И когда Николай I конфисковал имение Герцена, он нарвался на жесткую реакцию Ротшильдов. И пришлось ему возвращать имение после очень такой жесткой тяжбы с Ротшильдами. Герцен очень ждал Крымскую войну. Он писал одному из своих друзей, что мечтает жить в английском городе Одесса. Он полагал, что в Крымской войне самодержавие потерпит поражение, англичане захватят Крым и юг России, и он будет жить в английской Одессе. Но ничего из этого, так сказать, не получилось, как известно. В 69-м, значит, с 57 по 67 год Герцен издавал альманах «Колокол», затем альманах «Полярная звезда» в 69-м году, ну а умер Герцен в Париже в 70-м году. Второй социалист, я подробно не буду о нем рассказывать, о нем можно прочесть, о нем довольно много написано. Вторая персона — это Чернышевский, социалист-утопист, вождь революционно-демократического движения, человек фантастически работоспособный. Во время подготовки крестьянской реформы остро критиковал правительство и вел пропаганду социализма. Именно революционно-публицистическая деятельность Герцена подготовила возникновение «Земли и воли». За недоказанную причастность к прокламации барским крестьянам от их доброжелательный поклон, это вообще он написал, но доказать не смогли. Значит, он был посажен в Петропавловскую крепость, где написал свой самый известный роман «Что делать?» 1864 год. Затем последовала гражданская казнь и ссылка на Александровский завод, на каторжные работы. Умер Чернышевский в 89 году в Саратове. В ссылке Чернышевский сломался, и своему сыну он постоянно говорил, что он ни в коем случае не конфликтовал с властями, вообще не конфликтовал с начальством и вел спокойный образ жизни. Как я вам уже говорил, Лопатин пытался выкрасть Чернышевского, но неудачно. Сам на этом попался и попал в тюрьму. Значит, о Чернышевском написано очень много. Но я вам очень рекомендую не столько учебник прочесть, сколько прочесть четвертую главу романа Набокова «Дар». Дело в том, что Набоков в этом романе, герой романа «Дар», пишет роман о Чернышевском, то есть пишет биографию, такую билетаризованную биографию Чернышевского. В принципе, вот все, что нужно знать о Чернышевском, можно узнать из четвертой главы романа Набокова «Дар». И, кроме того, это замечательная литература. Чернышевский разработал концепцию переходного периода, во время которого община будет сосуществовать с капитализмом. Но вот как дальше будет, Чернышевский не написал. В начале 60-х годов в России вокруг журнала «Современник» формируется общество «Земля и воля». И программу этой организации написал Огарев, друг Герцена. Это статья «Что нужно народу». Это вот еще один пример, когда городской дворянский человек думает за народ, что ему нужно, и рекомендует народу, что ему нужно. Основным средством влияния на крестьянство «Земля и воля» считала пропаганду. Но это было такое спокойное течение народническое. В первой половине 60-х годов возникает организация другого типа, организация Ишутина-Худякова. Формально они говорили о том, что они будут заниматься просветительской деятельностью. На самом деле это была террористическая организация. У нее был тайный центр с очень характерным названием «Ад». И эта организация, она выполняла две цели. Она готовила теракты, с одной стороны, а с другой стороны, она следила за своими же членами самой этой организации, Худякова и Шутина, на предмет выявления возможных провокаторов. Они разрабатывали планы цареубийства. Как сейчас выясняется, делалось это все под контролем полиции. То есть террористы думали, что они сами по себе. На самом деле ими очень здорово манипулировала определенная часть истеблишмента. И один из участников вот этого тайного центра «Ад» неудачно стрелял в Александра II в апреле 66 года. Организация была разгромлена. Но, пожалуй, самый законченный вид теории заговора и тайной организации приобрела в 70-е годы у человека, которого звали Сергей Нечаев. Сергей Нечаев создал организацию «Народная расправа» и написал «Катехизис революционера». Это вот два документа «Катехизис революционера». В свое время он побывал за границей, встречался с Герценом и Огаревым. Бакунин и Огарев, как люди восторженные, им очень Нечаев понравился. А вот Герцен его раскусил и сказал, что у Нечаева змеиный взгляд. Нечаев просил денег. Герцен ему денег не дал. Тогда Нечаев подкупил прислугу Герцена и Огарева И эта прислуга выкрала переписку Герцена и Огарева. А там была такая ситуация. Жена Огарева ушла к Герцену. И они выясняли отношения, так сказать, в переписке, как, что и так далее. Нечаев выкрал эти письма и стал шантажировать Герцена и Огарева, говоря о том, что он сейчас вот опубликует эти письма и польет их грязью. Но Герцен ему сказал, ну, публикуй, денег все равно не получишь. Вернувшись в Россию, то есть он ничего не добился. Вернувшись в Россию, Нечаев создал организацию, в основном из студентов Московского университета и Земледельческой лесной академии. Он требовал от организации беспрекословного подчинения. Студент Иванов, который позволил себе критиковать его, был убит, причем убийство было оформлено так. Ему сначала нанесли несколько смертельных ножевых ранений, а потом каждый член организации должен был вонзить нож, чтобы, так сказать, вот, поучаствовать в убийстве. После этого Нечаеву пришлось бежать за границу, он был схвачен в Швейцарии и выдан царскому правительству. Посадили его в Алексеевский Равелин, и его охранял, вот самая такая крутая у нас охрана была, не поддающаяся никаким революционным влияниям, это архангельские костромские мужики. Но Нечаев был человек фантастической воли, он их распропагандировал. И народовольцы узнали, что Нечаев сидит в Алексеевском Равелине, потому что Нечаев потребовал от одного из своих охранников, чтобы он нашел народовольцев и договорился с ними. И один из этих охранников, он провел Андрея Желябова, лидера народовольцев, он провел для переговоров с Нечаевым. И когда они шли, Желябов спросил этого охранника, а почему вы ему подчиняетесь? Да, причем Нечаев сидел в кандалах, ему кандалы въелись в ноги, в руки. И охранник сказал, а как не подчинишься? А он как глянет. То есть он, человек был с очень сильным характером, он психологически их давил. И Желябов сказал Нечаеву, что у народовольцев сил на то, чтобы его освободить, не хватит. И Нечаев должен выбрать. Либо народовольцы сначала вытаскивают из тюрьмы Нечаева, либо они сначала убивают царя, потом вытаскивают Нечаева. И Нечаев сказал, нет, сначала убивайте царя. Если убьете, потом меня вытащите. Ну, царя они убили, народная воля была разгромлена. После разгрома народной воли Нечаев угас в тюрьме. Значит, очень долгое время катехизис революционера приписывали Бакунину. На самом деле его написал Нечаев. Значит, Нечаев положил в основу своего документа стратегию, тактику иезуитов. Всем понятно, кто такие иезуиты. Вот, значит, вот что он писал. Дело в том, что Ленин впоследствии позаимствует целый ряд идей Нечаева и Ткачева. Водитель народа по катехизису – это коллективный Стенька Разин. Организация, построенная на основе жесткой дисциплины. Члены организации, как иезуиты. Свободного выхода из организации нет, только вперед ногами. Все поклоняются авторитету диктатора. И дальше я цитирую. «Человек не должен останавливаться перед истреблением положения, отношения или какого-либо человека, принадлежащего к этому миру. Результатом будет бесследная гибель большинства и настоящая выработка немногих. Наше дело страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Мы соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером. Нравственно все, что способствует торжеству революции». То есть это абсолютно аморальная позиция. И очень интересно, как Нечаев предлагал поступить с представителями господствующего класса. Представителей господствующего класса он разделил на несколько групп. По степени вот, хорошие, хуже, плохие. Как вы думаете, по логике Нечаева, кого нужно было уничтожать сразу? Хороший. Почему? Ну и... Нет, дело в том, что лучшие представители господствующего класса, наиболее гуманные, добрые, они мешают очень, потому что они... Нет, не в этом дело. Они не позволяют понять массе, что это мерзавцы. То есть оставляем мерзавцев, хороших убиваем. Дальше. Значит, революционеры должны проникать в господствующий слой и ставить себе на службу наиболее жадных, лживых, развратных, разложившихся, хищных представителей господствующего класса, проникать в их секреты, компрометировать их, разлагать господствующий класс. То есть революционеры должны способствовать моральному разложению господствующего класса. Это вот установка Нечаева. Антиподом нечаевцев было общество чайковцев, то есть общество во главе с Чайковским, потому что для них главное была революционная этика. Революционер должен быть чистым, честным и так далее. Значит, теперь идеологи революционного народничества, о которых я говорил. Лавров, Бакунин, Ткачев. Самым интересным из этих людей был, вообще они все по-своему интересные. Лавров был полковник русской армии, профессор математики. Значит, Бакунин очень интересный человек. По словам префекта парижской полиции Кассидьера, Бакунин, это Бакунин в первый день революции просто класс, клад, но на другой день его надо расстрелять. За участие в Дрезденском восстании 1848 года Бакунин был приговорен к смертной казни и находился в заточении в Австрии. Потом его выдали России. И, находясь в Алексеевском Равелине, он решил обмануть Николая I. Он написал ему покаяние, как отцу, исповедь. И, чтобы смертную казнь заменить ссылкой. И Николай I купился. Николай I был человек такой очень наивный. Он был благородный человек, и вот поэтому был отчасти наивным. И он решил, что Бакунин действительно одумался. На самом деле Бакунин, выражаясь языком определенной социальной группы нашего общества, лепил Горбатова. И как только его отправили в ссылку, он бежал, оказался в Европе и начал заниматься политической деятельностью. Главным врагом Бакунина в эмиграции был Карл Маркс. Вот. И Карл Маркс, в свою очередь, не оставался в безответным. Он распускал слухи про Бакунина и, кстати, про Герцена тоже, что они агенты царского правительства. То в этом отношении Маркс тоже, так сказать, он был такой немножечко Нечаев, Сергей Нечаев. Вот. Долгое время советские историки обвиняли Бакунина, что это он написал «Катехизис революционера», но на самом деле это написал Сергей Нечаев. Ну вот. И самое главное, Бакунин отказывал государству в праве на существование. На какое-то время в среде народничества возобладали антицентралистские направления, то есть не нужна централизованная организация, все должны сами демократическим образом самоуправляться. Однако после того, как провалилось хождение в народ, это когда народники пошли в деревни и стали агитировать крестьян за светлое будущее. Но дело в том, что крестьяне, они как городские люди, они не верили вообще городским людям. И если крестьянин чего-то не понимал, он полагал, что его хотят обмануть. В лучшем случае крестьяне народников прогоняли. В худшем случае они сдавали их властям. Потому что полицейский и священник были значительно более близкими персонажами крестьянину, чем вот эти вот ребята. Все большее число революционеров разочаровывалось в крестьянстве и склонялось к необходимостям политической борьбы. Но по тому, какой должна быть политическая борьба, были разногласия. Одни считали, что политическая борьба должна быть мирной, другие, что она должна быть вооруженной, террористической. В связи с этим в 1879 году произошел раскол Второй земли и воли на две организации: «Черный передел» и «Народная воля». Главными людьми в «Народной воле», запишите, пожалуйста, были Желябов, Перовская, Александр Михайлов, Клеточников, ну и ряд других. Вот эти были главными совершенно. «Народная воля» провела ряд терактов. Например, в 1879 году в Петербурге был убит шеф жандармов генерал Мезенцев. Харьковский генерал-губернатор был убит, причем при этом они убивали просто полицейских. Но главной их целью был Александр II, которому, кстати, когда-то гадалка нагадала, что будет на него 7 покушений, и в результате 7-го покушения он будет убит. Так оно и вышло. В ноябре 1879 года народовольцы неудачно пытались взорвать императорский поезд под Москвой. А в феврале 1880 года Степан Халтурин, примкнувший к организации, он был рабочий, примкнул к организации, и он устроился истопником в Зимний дворец и стал потихонечку в спичечных коробках сначала, потом в чем-то другом, носить порох в Зимний дворец. То есть он готовил взрыв. Причем народовольцы его торопили, А он все время говорил, это был, так сказать, такой сапожный термин, заподлицо. Он говорит, нет, надо, чтобы было заподлицо. То есть, чтобы шарахнуло, так шарахнуло. Значит, ну вот он носил этот, так сказать, порох и устроил взрыв, но цель не была достигнута. Царя не было там, где произошел взрыв, погибла прислуга, царь остался жив. Главными, вообще, вот если посмотреть учебники, то главными людьми в народной воле, так и создается впечатление, были Андрей Желябов и его возлюбленная такая истерическая женщина Перовская. На самом деле, главными людьми в народной воле были два других человека. Александр Михайлов, который отвечал за стратегическое планирование, и Клеточников. Клеточников – это был агент народной воли в полиции. Он сообщал народовольцам, когда и где будет обыск. А Александр Михайлов – это был стратег городского, вот в 20 веке его бы назвали стратег городской партизанской войны. Он изучил Петербург как театр военных действий. Например, он знал, где, в каком заборе доска плохо ходит, чтобы туда можно было проскочить. И, например, к нему мог подойти человек не из народной воли, а из какой-то другой революционной организации, сказать, за мной шпики идут, филеры, как быть? И Александр Михайлов ему говорит, пойдешь по этой улице, свернешь направо, зеленый забор, третья доска плохо закреплена, в нее проскочишь и уходишь. И очень показательно, что когда Александра Михайлова арестовали, после этого народная воля очень быстро посыпалась, потому что Желябов был идеолог, он умел красиво говорить. Софья Перовская, так сказать, не была организатором, а Александр Михайлов был мозгом и стратегическим планировщиком народной воли. И в 80-м году большая часть народной воли была арестована. Тем не менее, 1 марта уже изрядно ослабленная народная воля все же убила царя. Царь ехал в Питере. Кто бывал в Питере? Так, знаете эту церковь «Спас на крови», да? Вот это там это и произошло. Царь ехал, и в это время один из бомбистов бросил бомбу. И бомба эта убила, смертельно ранила мальчика, который был, по-моему, беспризорный мальчик был, который царь, увидев, что ранен ребенок, он вышел посмотреть, что произошло, и в это время народоволец Гриневецкий бросил ему под ноги бомбу. Царю оторвало обе ноги, его привезли в Зимний дворец, он был еще жив, ну, там он и умер. Но есть одна загадка в убийстве царя. И загадка эта заключается вот в чем. Народная воля в конце 80-го, в самом начале 81-го года была разгромлена. Якобы убийство организовала Перовская. Перовская вообще ничего на самом деле организовывать не умела. Она не была организатором. И есть несколько очень интересных исследований, в которых очень убедительно показано, что в заговоре, который закончился убийством царя, приняли участие целый ряд высших чинов империи, которые полагали, что существует опасность. Они считали, что дальнейшее проведение реформ в России разрушит ее, либеральных, и нужно это остановить. А в это время нужно сказать, что Александр II, у него умерла жена, и он сочетался таким тайным браком с княгиней Юрьевской. Причем роман у них начался еще при жизни жены Александра II, которую он не любил. И, в общем-то, он даже особо этот роман не скрывал. Но у него от княгини Юрьевской был ребенок, Георгий. И, по-видимому, он собирался переписать завещание с Александра III на вот этого мальчика Георгия. И это означало бы, что дальше будут продолжаться либеральные реформы. И есть версия, согласно которой та часть истеблишмента, которая этого не хотела, она, в общем, помогла революционерам убить царя. Вообще, связь революционеров и полиции – это очень частая вещь. Существует даже такой термин – революционно-полицейская субкультура. Когда происходит взаимопроникновение революционеров и террористов, с одной стороны, и полиции. Ну, это характерно и для 20 века. Например, в середине 70-х, по-моему, годов был убит такой очень консервативный премьер-министр Испании 70-х годов 20 века Каррера Бланка. А потом, когда на пенсию вышел один высокопоставленный испанский контрразведчик, он рассказал о том, как это происходило. Дело в том, что за Каррера Бланка охотились баскские сепаратисты. Они его хотели убить. А за баскскими сепаратистами следили ЦРУшники. И однажды ЦРУшники выяснили, что на пути следования машины Каррера Бланка террористы заложили бомбу. И дальше диалог идет между ЦРУ и, между ЦРУшниками в Испании и, их руководством. Они говорят, вот заложена бомба. Руководство их спрашивает, а взорвется? Говорят, нет, не очень. Они говорят, надо сделать, чтобы взорвалось. Потому что американцы хотели, чтобы вот эта одиозная консервативная фигура ушла и пришел более такой либеральный человек. Ну и Каррера Бланка взорвался, погиб, его похоронили с почестями. Но факт тот, что взаимодействие криминала и революционеров с одной стороны и полицейских с другой, это вообще довольно частая вещь во всех странах. То же самое вот и здесь. Значит, пятеро народовольцев были казнены, арестованы, начались процессы, и дальше произошла очень интересная вещь. Во главе народной воли оказался человек по фамилии Дегаев. Дегаев был очень интересным персонажем. То есть народовольцы думали, что он революционер. На самом деле это был сотрудник охранки. Он действовал под непосредственным руководством Судейкина. Судейкин — это был начальник жандармского корпуса. А Судейкин решил разыграть такую вещь. Он решил стать вторым после императора лицом в Российской империи. Каким образом? Он решил, поскольку его человек теперь возглавил народную волю, его агент, значит, мы будем делать таким образом. Мы будем устраивать покушения и убирать неугодных сторонников режима, а иногда мы будем предотвращать покушение. Таким образом, в глазах императора окажется, что Судейкин – это человек, который полностью контролирует ситуацию в стране. И сначала так оно все и шло. Но потом Герман Лопатин вычислил Дегаева, назначил ему личную встречу, и на этой личной встрече сказал следующее, что он, Лопатин, представляет очень мощную организацию, это был блеф, он представлял только самого себя. И у Дегаева есть два варианта дальнейшего поведения. Либо во время встречи на конспиративной квартире он убивает Судейкина, и тогда он свободен, либо, если этого не произойдет, организация, которая стоит за Лопатиным, убивает Дегаева. Дегаев спросил, вы гарантируете свое слово? Лопатин сказал, да, гарантирую. Дегаев встретился с Судейкиным на конспиративной квартире, причем Судейкин пришел со своим племянником. Дегаев застрелил их обоих, но Лопатин сдержал свое слово, после чего Дегаев бежал в Америку и работал там инженером и умер, по-моему, в 1918 году. Именно об этом роман Юрия Давыдова «Глухая пара листопада», который я вам... Можно сказал? Вопрос? Да. Незакономерно то, что в 17-18 году все там революционеры умирали. То есть какая-то вот цифра... Стоп, а какие в 17-18 году революционеры умирали? Ну, они, во-первых, старенькие уже были в 17-18 году. Ну, это просто как закономерный способ там, войны Второй мировой. Потом вы учтите, что в 18-м году, кто знает, какая в 18-м году была эпидемия, которая унесла больше жизней в Европе, чем Первая мировая война. Как? Испанка. Нет. А испанка это что такое? Это что за болезнь? А? Грипп. Грипп, испанка. И дело в том, что... Но почему так много было жертв? Потому что люди были измотаны войной, и у них был понижен иммунитет. И результатом стало вот это количество смертей. Значит... после того, как народная воля была разгромлена, кстати, последнее поколение народной воли – это молодой Александр Ульянов, это брат Ленина. Вот, они тоже готовили теракт, но из этого ничего не получилось, их арестовали и Александра Ульянова повесили. Значит, после разгрома вот этого террористического крыла народников, в нем возобладало такое не революционное, а такое спокойное, либеральное крыло, наиболее ярким представителем которого был Михайловский, критик Михайловский. Значит, дальше по этому процессу. Что касается вот тех, кто был сначала в черном переделе во главе с Плехановым, они очень быстро разочаровались в крестьянстве, эмигрировали и в Женеве создали свою организацию «Освобождение труда» во главе с Плехановым. Отметьте, пожалуйста, эту организацию «Освобождение труда». Группа поставила задачу пропаганды и распространения марксизма в России. Теоретиком группы стал Георгий Валентинович Плеханов. Сначала учитель Ленина, а затем его непримиримый враг. В 1898 году создается Российская социал-демократическая рабочая партия РСДРП и проводится первый съезд, 9 делегатов. Сразу после съезда всех арестовали. Один из делегатов был агентом охранки. Кто, до сих пор непонятно. Это так же, как непонятно до сих пор, кто среди руководителей Великой Французской революции был тесно связан с Англией. Сначала думали на Д'Антона, но он не был агентом Англии, и он сам объяснил свою позицию. У него очень интересно было, когда его обвинили в том, что он взял у англичан 100 тысяч ливров, он вышел и своим громовым голосом сказал: «Да, Д'Антон такой человек, которому можно предложить 100 тысяч ливров. Да, Д'Антон такой человек, который может взять 100 тысяч ливров у англичан. Но Д'Антон не такой человек, которого можно купить за 100 тысяч ливров». То есть деньги он взял, но не купился. Теперь о либералах. Давайте посмотрим на либералах 50-80-х годов. Наиболее известные – это Константин Дмитриевич Кавелин. Запишите эти имена, их имеет смысл знать. К нынешнему либерализму это все, вот кого сейчас у нас называют либералами, это все не имеет никакого отношения. Потому что либерализм в строгом смысле этого слова умер между 1910 и 1920 годами в Европе. Нынешние либералы, это нужно обязательно всегда в кавычках. Это они сами так. Дело в том, что либералы конца 19 века, они никогда не оправдывали, вот точнее так, нынешние те люди, которые сейчас в России называют себя либералами, это те люди, которые оправдывают, по сути дела, грабеж 90-х годов, приватизацию 90-х годов. Людям вот 50-80-х годов, в глазах людей 50-80-х годов, все наши олигархи, они были просто преступниками и нерукопожатными людьми. То есть это совсем другое отношение идейно-нравственное к экономическим процессам. Значит, Кавелин и Борис Николаевич Чичерин. Борис Николаевич Чичерин, отметьте также себе, что это основатель русской политической науки. Кстати, оба были воспитателями наследника. Дело в том, что вообще Александр III стал царем неожиданно. Планировался в качестве царя его старший брат Николай. Его и готовили на царя. Александра III никто не готовил в цари. С Николаем, сыном Александра II, занимались Чичерин, Кавелин. Это был очень такой продвинутый юноша. И он, безусловно, был бы лучше царем, чем Александр III, и чем тем более, чем Николай II. Но он рано очень умер. И Александр III стал царем, это императором. То есть он, Александр III, вовсе далеко не худший из императоров, но он никогда не готовился к этому, так же, как Николай I. Значит, запишите, пожалуйста, вот квинтэссенция взглядов русских либералов 50-80-х годов. Квинтэссенция, да, вот суть их взглядов в сжатом виде. Сохранение общины как гарантии против обезземеления крестьянства. Я хочу обратить ваше внимание вот на одну вещь. Подождите, записывайте, я хочу, чтобы вы это запомнили. Потом можно записать. В России все политические партии, либералы, консерваторы, революционеры, власть, все выступали за сохранение общины. Все. до 1905 года, когда выяснилось, что община – это сила, которая может противостоять самодержавию. Поэтому Столыпин и проводил свою реформу. Столыпинская реформа имела целью не экономические, это второе было. Она имела прежде всего целью уничтожить общину. Только из этого ничего не получилось. Так вот, в России все хотели, чтобы сохранилась община, потому что в России революционеры полагали, что община – это орудие революции. Контрреакционеры полагали, что община стоит на пути революции. То есть все были за сохранение общины. Значит, сохранение общины как гарантии против обезземеления крестьянства. Дальше. В экономическом плане либералы выступали за развитие мелкого кредита и говорили о необходимости переселения на части народа из России за Урал. По мнению либералов, это должно было решить две проблемы. Во-первых, снизить напряженность в деревне, потому что земли мало. И, во-вторых, осваивать территорию, которая у нас демографически не защищена. Но, собственно, эта территория у нас и сегодня демографически не защищена либералам. Значит, русский либерализм эволюционировал, и либералы, скажем, 50-х-80-х годов – это одно, либералы 90-х годов, поскольку эпоха изменилась, это несколько иная вещь. Прежде всего, изменилось, либерализм радикализировался. В 90-е годы либералы значительно жестче стали относиться к самодержавию. Значит, это что касается вот этих направлений. Я вам очень рекомендую прочесть две книги по вот народовольцам. Два романа. Юрий Трифонов «Нетерпение» и Юрий Давыдов «Глухая пора листопада». Во-первых, это очень хорошая литература, просто хороший русский язык. И, во-вторых, в принципе, сами эти сюжеты очень интересны.